нужно медленнее и подбирать более удобную обувь. С потеплением снег становится рыхлым, и пешеходные тропинки разрушаются, в снегу легко увязнуть. Идти нужно по той стороне улицы, где снег плотнее и его меньше. Лужи легко обнаруживаются тростью, но обходить их лучше с помощью зрячего прохожего. По звуку его шагов можно определить, в каком направлении обойти лужу. На постоянных маршрутах слепой должен знать места скопления талой воды и помнить направление их обхода. Кроме того, нужно стараться ходить утром, когда после ночного заморозка дорога сушит. Занятия по обучению слепых пространственной ориентировке проводятся во все времена года и в любую погоду. Однако, когда условия для самостоятельного передвижения слепых осложняются, нужно сокращать протяженность маршрутов и продолжительность тренировок, но не прекращать совсем. Нельзя поощрять у учащихся нерешительность и страх перед трудностями. Необходимо всегда следить, чтобы одежда и обувь учащихся соответствовали времени года и погоде. Тренироваться ходить по городу нужно ежедневно, особенно в переходное время года, так как в этот период ориентиры на маршрутах часто изменяются. Ученик должен внимательно следить за всеми изменениями на маршруте, тогда он не растеряется в неожиданной ситуации. Что касается городского пассажирского транспорта, то в хорошую погоду им лучше не пользоваться, чтобы поддерживать в хорошем состоянии свою двигательную активность. А в непогоду лучше обратиться к его услугам. Раздел 2. Рекомендации по организации и проведению обучения слепых пространственной ориентировки. Общие рекомендации. К началу организованного обучения пространственной ориентировки преподаватели и инструкторы должны подготовить оборудованный кабинет, учебные пособия и теплотехнические средства. Если обучение слепых на предприятии или в учреждении ВОС организуется впервые, перед началом занятий необходимо изучить контингент слепых в организации и выявить лиц, нуждающихся в обучении. Из общего числа инвалидов по зрению выделить тотально слепых и частично видящих. После индивидуального собеседования и наблюдений разделить тотально слепых и частично видящих на группы по уровню навыков пространственной ориентации, которыми они уже владеют. Лиц со слепотой, осложненной другими дефектами, не имеющих навыков первой ступени, целесообразно обучать в школах восстановления трудоспособности слепых, а имеющих навыки ориентации – на уровне не ниже первой ступени, в кабинетах реабилитации на УПП. Из лиц, принявших решение пройти курс пространственной ориентации в ШВТС из числа прибывших на обучение, комплектуются учебные группы в количестве не более 6 человек. На каждого поступившего заполняется личная карточка учета прохождения программы с анкетными данными ученика. При комплектовании учебных групп преподаватели и инструкторы должны проверить у каждого поступившего на обучение состояние сохранных органов чувств самостоятельно или с помощью медицинского пункта и кабинета психологии. Одновременно надо выяснить и личное отношение каждого ученика к обучению, выявить психологические барьеры, которые могут препятствовать обучению. Инструкторы, работающие на УПП, должны подобрать себе несколько ассистентов из числа незрячих активистов, владеющих навыками ориентации для помощи на учебных маршрутах. Инструкторам необходимо установить связь с людьми, с которыми незрячие учащиеся постоянно контактируют. Надо убедить членов их семей и коллег, что при оказании помощи незрячим учащимся они не должны выполнять роль поводыря. Только так они помогут инструктору быстрее научить незрячих самостоятельному передвижению. На первых же занятиях преподаватель подбирает трость каждому ученику и знакомит всех учащихся с программой курса обучения. преподаватель Шабатин.